но вслух не произносят ничего подобного. Они говорят о чем-то банальном, договариваются о следующей встрече. Он назначает дату через 2 дня. Ему хотелось бы, чтобы она пришла с ним на вернисаж. Она колеблется. Прийти — значит узнать его мир, его друзей, а что они скажут, что подумают. И она отказывается. Но он, понимая, что она хотела согласиться, настаивает, приводит аргументы, которые при всей своей нелепости становятся по их танце. И она уступает, потому что в глубине души именно это ей нужно. Он предлагает встретиться в том самом кафе, где они когда-то впервые увидели друг друга. «Нет», — отвечает она, — «бразильцы суеверны». Если вернемся к началу, круг замкнется и все кончится. День Марии начала с того, к чему готовилась в течение всех этих долгих месяцев. Отправилась в туристическое агентство и купила билет на самолет, отправлявшийся в Бразилию в тот день, который был кружком обведен в ее календаре. Быть ей в Европе оставалось всего 2 недели. Пройдут они, и Женева станет лицом человека, которого Мария любила и который любил Марию. Бернская улица превратится просто в улицу, названную в честь столицы Швейцарии. Она будет вспоминать свою квартиру, озеро, французскую речь и все те безумства, что способна вытворить девушка 23 лет, завтра исполнится, пока не поймет, что свой предел всему положен. Ральф Харт — это то единственное по-настоящему чистое, что случилось с ней. Эта птица создана для вольного полета. И пусть со сладкой тоской вспоминает она время, когда еще чьи-то крылья рассекали воздух рядом с нею. Ведь она, Мария, тоже птица. И если Ральф Харт будет рядом, значит, никогда не позабудутся дни, проведенные в Копакабане. А это минуло и сгинуло, принадлежит прошлому, а не будущему. Она решила, что скажет «прощай» только однажды, когда придет минута расстаться. И не будет страдать всякий раз, как вспомнит о том, что скоро ее уже здесь не будет. И потому, обманывая свое сердце, двинулась в то утро по Женеве, как ни в чем не бывало, как будто до скончания века ходить ей по этим улицам, по дороге Святого Якова, по мосту Монблан. Она смотрела, как кружат над водой чайки, как раскладывают свой товар торговцы, как служилый люд, выходя из контор, отправляется обедать. Грызла яблоко, наслаждаясь вкусом и цветом. Видела, как в отдалении заходят на посадку самолеты, как из середины озера поднимается, играя всеми цветами радуги, столб воды, как робкая, затаённая радость охватывает всех, кто проходит мимо и навстречу. Ловила на себе взгляды заинтересованные, взгляды безразличные, взгляды ничего не выражающие. Мария направилась в библиотеку сдать руководство по усадебному хозяйству. Она не поняла в этой книжке ни слова, но это было и неважно. В те минуты, когда ей казалось, что контроль над собой и своей судьбой потерян, книжка напоминала, какая цель стоит перед ней. Книжка в строгом желтом переплете, книжка без картинок, но с мудреными графиками и схемами. Была ее безмолвной спутницей и, более того, путеводной звездой, сиявшей во тьме недавних недель. «Ты всегда строила планы на будущее», — сказала она себе. «И настоящее неизменно ошеломляет тебя». А самое забавное, что ее коллеги порой обсуждали, как им было хорошо с тем или иным мужчиной. Толковали о неземных восторгах, иногда выпадавших на их долю, тогда как она, в сущности, была и осталась равнодушной к сексу. Она не решила свою проблему, и в обычном совокуплении достичь оргазма ей было не дано, а потому половой акт стал для нее делом настолько обыденным и вульгарным, что едва ли когда-нибудь сможет она обрести в нем тот пыл и жар и радость, которую искала и жаждала. Библиотекаршу, которую она считала своей единственной подругой, хоть никогда и об этом не говорила, она застала в добром расположении духа. Был как раз обеденный перерыв, но Мария отказалась от предложенного сэндвича, поблагодарив и сославшись на то, что недавно завтракала. Долго, однако, вы изучали эту книжку. И все равно ничего не поняла. Помните, о чем вы попросили меня однажды? Мария, разумеется, не помнила, но по лукавой улыбке, заигравшей на лице библиотекарши, догадалась, о чем шла речь. О сексе. Когда вы как-то раз пришли сюда за литературой такого рода, я решила абревизовать все, что у нас тут имеется в наличии. Оказалось немного, и я сделала заказ, поскольку мы должны просвещать юношество. Тогда им не придется учиться этому наихудшим из всех возможных способов у продажных женщин. Библиотекарша указала на тщательно завернутую в коричневую бумагу стопку книг в углу. Разобрать пока не успела. Только мельком проглядела и, знаете, пришла в ужас от того, что увидела. Ну да, можно было наперед сказать, о чем пойдет сейчас речь. Об акробатических позициях, о садомазохизме и прочем. Лучше извиниться, спохватиться, что пора, мол, на работу. Она, правда, еще не придумала, где она работает, в банке или в каком-нибудь магазине. Врать — дело утомительное. Тут главное ничего не перепутать. Мария поблагодарила и стала уж было приподниматься с места, готовясь уйти. Но библиотекарша продолжала. «Вы тоже будете ошеломлены. Вот, например, вы знаете, что клитор был открыт совсем недавно?» «Открыт? Недавно?» «Ну да, не далее, как на этой неделе кто-то прикасался к этой части ее собственного тела, найдя его так споро и ловко, несмотря на полную темноту, что сомнений не было. Эта область ему была хорошо известна. Его существование было официально признано лишь в 1559 году, после того, как врач по имени Реаль де Коломбо выпустил в свет книгу «De re anatomica». А до тех пор, полтора тысячелетия нашей эры, о нем никто понятия не имел. Коломбо описал его в своем исследовании, назвав органом красивым и полезным. Можете себе представить? Обе рассмеялись. А два года спустя, в 1561 году, другой медик, Габриэле Фаллопио, заявил, что честь этого открытия принадлежит ему. Нет, вы только подумайте. Двое мужчин, разумеется, итальянцы, им и карты в руки, спорят, кто первым ввел клитор в мировой обиход.